«Сейчас начнется самое интересное», — предупредил Тюрин. Вошел Николай. Вышел из комнаты, где он сидел. Буров. «А вы зачем здесь? Вас никто не звал». Николай. «Не подписывай, Петрович. Брось ручку». Мамаев. «Пошел к черту. Только твоих советов мне не хватает». Николай. «Петрович, он же тебя опустил. Ты что, не понял? Я все слышал. Я все слышал, Петрович. Он назвал тебя быдлом. Он назвал тебя гнидой. Этот козел тебя опустил». Буров. «Выйдите вон, милейший!» Николай. «Стой на месте, глиста! Стоять, пидор!» Мамаев. «Откуда у тебя пистолет? Я же приказал его выбросить. Ты почему? Дай сюда пистолет!» Николай. «Сиди, Петрович, сиди. Я с ним разберусь сам. Он за базар ответит, по понятиям ответит. Ты на кого, козел, потянул? Ты кого назвал быдлом? Ты на кого потянул, козел вонючий? Да ты сейчас подметки будешь ему лизать. Языком, сука!» Буров. «Охрана!» Мамаев. «Брось пушку! Брось, идиот!» Буров. «Охрана!» Николай. «Будет тебе охрана!» Мамаев. «Что ты делаешь?» Буров. «Охран...» В динамике диктофона раздались резкие удары, как орехи кололи. «Пять». Мамаев. «Что ты наделал? Что ты...» «Не стреляй в меня! Не стреляй! Не стреляй в меня!» Николай. «Да ты что, Петрович? Ты что?» Мамаев. «Не стреляй!» Николай. «Да я...» Короткая автоматная очередь. Тюрин выключил диктофон. По Николаю полоснул охранник из Штейера. Грамотно, по ногам. Забрала скорая. Мамаев цел. Увезли на Петровку. Дает показания. Буров. 5 пуль в живот. Насмерть. «Доигрался, игрок», — бросил артист. «Нашел с кем устраивать мировоззренческий спор». «Как Николай пронес в банк пистолет?» — поинтересовался боцман. «У него глок с полимерной рамкой», — объяснил Тюрин. «Металлодетекторы реагируют на него, как на связку ключей. А может, прошли вообще без контроля. Референт провел их со служебного хода». «Не понимаю», — сказал Муха. «Николай в самом деле хотел выстрелить в Мамаева?» Тюрин не ответил. «Когда все это произошло?» — спросил я. «Стрельба? 8:05». Я посмотрел на часы. «Без 5:03. Приказ «приступайте». Буров сбросил на пейджер Калмыкова «без 5:08». Приказа об отмене не будет. Жить Мамаеву осталось 17 часов. Часть третья. Когда Николай направил ствол Глока в живот Бурова, Мамаев оцепенел от ужаса. Каждый выстрел отдавался взрывом боли в мозгу. Держа пистолет маленькими, как у подростка, руками, по-волчьи ощерившись, Николай нажимал и нажимал на курок, и казалось, что этому не будет конца. Гильзы выскакивали и бесшумно падали на ковер. С каждым выстрелом длинное худое тело Бурова складывалось, как плотницкий метр. Он уменьшался в росте, пока не стал похож на распластанную на полу цаплю с надломленными ногами и крыльями. На мгновение Мамаева охватила злорадная, животная радость. 81 миллион захотел, а 5 пуль не хочешь? Жри, тварь, жри, паскуда, жри, жри! Но тут же боковым зрением увидел возникшую в дверях черную фигуру охранника с маленьким черным автоматом в руках и закричал, не понимая почему, но понимая, что кричать нужно, и кричать то, что он кричит. «Не стреляй в меня! Не стреляй! Не стреляй!» Детская растерянность отразилась на лице Николая. Он потянул к Мамаеву руки, как бы успокаивая его. В правой руке по-прежнему был глок. Он так с ним и упал на ковер, перерезанный по ногам очередью охранника. с тем же детским, растерянным выражением на лице.